Ребенок, который заговорил, вмещает в себя планету смешного человека и до грехопадения, и после него. В первой своей природе ребенок свят, во второй грешен. Своей безгрешностью дети привлекают к себе извращенное чувство. Как лакмусовая бумажка, они обнаруживают кислоту греха. Грех по отношению к ребенку — абсолютный грех. Ставрогин в своей кощунственной религиозности не находит другого способа оскорбить Бога. Сравнительно с этим осквернение иконы — только глупая шалость. Детское страдание — абсолютное страдание, неуравновешенное никакой виной. И брат Иван не находит более сильного повода, чтобы вернуть Творцу билет. Однако девочка, растленная Ставрогиным, и мальчик, затравленный псами, не раскрываются перед нами полностью как личности, они взяты односторонне, в отношении с заматерелым грешником, и в этом отношении сливаются с образами Агнца, младенца Христа. Даже если известно, что ребенок, ставший жертвой насилия, не безгрешен, Достоевский доказывает, что это не так, что падчерица Кронеберга украла, но не воровка, лгала, но не лгунья. Такая же односторонность, только вывороченная наизнанку. Девочка в сонном видении Свидригайлова, еще совсем крошка, и уже развращенная соблазнительница, лгунья. Во сне компенсируется односторонность бодрствующего разума. Крайность уравновешивает крайность. Кошмар Свидригайлова и Достоевского, полемическое опровержение риторики детства, вырвавшееся наружу другое плечо рычага, победа так называемого реализма над так называемой шиллеровщиной. Однако это исключение подтверждает правило. Маленькие дети в мире Достоевского, своего рода ангелочки на заднем плане картины, психологически неразработанные иконописные лики. Дети постарше, попавшие в центр повествования, психологически раскрывшиеся, перестают быть ангелочками. Нет ни одного маленького героя Достоевского, за исключением розового мальчика из рассказа «Маленький герой», который не знал бы искушений. Психологическая тема зла в ребенке перекликается у Достоевского с онтологической темой детства зла, происхождения зла, первого отклонения от чистоты и невинности. Детство зла — гораздо более широкая тема, чем пробуждение зла в ребенке. Она охватывает, пожалуй, всех ведущих героев Достоевского, даже самых положительных, например, расстрелять Алёши Карамазова в ответ на вопрос Ивана, что делать с генералом, затравившим дворового мальчика. Но психология ребенка – самый подходящий случай изобразить совершенно, так сказать, натурально первые вспышки будущих пороков. Дети, которых Достоевский рисует, а не только упоминает, трудные дети. У них какая-то странная гордость, суровость, даже как будто недоверчивость, эгоизм страдания. Это все характеристики Нелли, но они подходят и к другим. Дети еще способны узнавать внутренний свет, и толпой идут за князем Мышкиным или Алешей Карамазовым, но также легко поддаются какому-нибудь Ламберту. Их увлекает всякая сила, и светлая, и темная. Они дразнят, травят слабого, Илюшечку в «Братьях Карамазовых». Ожесточаются и замыкаются в чувстве обиды, за которую весь мир не в силах заплатить. Подростки могут быть агрессивнее взрослых. Лиза Хохлакова дразнит Алешу несравненно злее, чем Грушенька. Ипполит, которому в первых главах «Идиота» всего 16 лет, самое законченное воплощение слепого и беспощадного эгоцентризма. Его попытка самоубийства на глазах красавицы — своего рода насилие над ее душой. От такого самоубийства один шаг до убийства. Подростки Достоевского не способны остаться состраданиями неотомщенными. Они жаждут расплаты. и в них легко разглядеть черты героя преступления и наказания или Настасьи Филипповны. Отношение Достоевского к детям, а отчасти и к подросткам, напоминает его отношение к русскому народу. Он верит в детей не потому, что они ангелы, бывают и бесенятами, но потому, что они еще ни в чем не отвердели, не застыли, не приобрели законченной формы. Они могут быть порывами злее взрослых, но больше взрослых могут повернуться к добру. Они непосредственнее, и в смысле незаторможенности душевных движений, и в том смысле, что не стали посредственными. Самый средний ребенок, пока он маленький, не посредственность, не серость, не заштампованность. Детство – такой же антоним посредственности и серости, как гений. И, может быть, гений – это сохраненное в сложном взрослом мире сердцевина детства. Как-то мне подсказали два стиха Волошина на эту тему. «Ребенок – непризнанный гений средь будничных серых людей». Достоевский больше всего любил совершенных крошек, об этом есть прямое признание в дневнике писателя за июль-август 1876 года. И автор же чувствуется в словах Ивана Карамазова. «Дети, пока дети, до 7 лет, например, страшно отстоят от людей, совсем будто другое существо и с другой природой». Больше всего волнует Достоевского страдания именно этих других существ. Опять можно показать по дневнику и по романам. Но художника-психолога привлекают не столько дети, сколько выход из детства. Два переломных момента в развитии ребенка. Во-первых, 12-13 лет – этот интереснейший возраст. Возраст, вполне еще сохранивший самую младенческую, трогательную невинность и незрелость с одной стороны, а с другой, уже приобретший скорую до жадности способность восприятия и быстрого ознакомления с такими идеями и представлениями, о которых, по убеждению чрезвычайно многих родителей и педагогов, этот возраст даже представить себе будто бы ничего еще не может. Из дневника писателя за декабрь 1876 года, том 24, страница 59. Этот возраст обрисован в Неле, в Коле Красоткине и других русских мальчиках из Карамазовых, в Коле Иволгине с их способностью стремительного увлечения самыми благородными и ложными идеями, со способностью к любви чисто сердечной, со всеми сердечными страданиями, но без осознанной чувственности, то есть так, как у Нелли, и не так, как у Лизы Хохлаковой. Именно к этим детям обращена речь Алёши Карамазова после похорон Илюшечки. Они уже способны понять идею умом, и они еще способны принять ее всем чистым, цельным сердцем. Вторая возрастная группа – это, пользуясь языком самого писателя, подростки. У них речи выпечено самолюбие, самомнение, мнительная щепетильность. Они уже осознали в кривь и в кось тайну пола и мучаются порывами плотоядного чувства, опрокидывающего неустойчивое нравственное равновесие. Достоевский был здесь пионером. Некоторые интуитивные проникновения его в подсознание подростка, возможно, повлияли на развитие психоанализа и легко могут быть пересказаны его языком. Однако Достоевский ведет своего героя и своего читателя глубже того слоя подсознания, на котором останавливается анализ Фрейда и Адлера. И поэтому у подростка Достоевского больше степеней свободы, больше возможностей ответственного решения. Так называемому реализму отдана полная дань. Подросток раним, неустойчив. Новые для него силы легко овладевают им и бросают, например, Аркадия, в лапы шантажистов. Неудовлетворенное и неуравновешенное половое чувство легко принимает форму агрессивности. Ипполит не может простить миру, что умрет, не испытав любви женщины. И Лиза Хохлакова тешится ананасным компотом. Но обстоятельства никогда не становятся у Достоевского главными членами предложения. Ни социальные обстоятельства, ни физиологические. Главное – субъект. И глубина субъекта бесконечна. Главное то, что человек свободно решает, следуя более личностным или более механическим силам, действующим в его сознании. Подросток также ответственен, как Раскольников. В какие-то минуты либидо плоти, либидо власти теряют господство над его душой, и приоткрываются окошки в свет, не влезающие в схемы психоанализа. Страсти отвлекают от главного поиска, дороги внутрь, но душа упорно возвращается к тому, что для нее важнее всего. Цель, которой полусознательно, сквозь идеи, сквозь увлечения пробивается душа подростка, глубже уровня страстей, поработивших его ум. За сумятицей интриг и скандалов просвечивает планета смешного человека. Версилов ее почти полностью описывает, и Аркадий жадно слушает. А на планете смешного человека, планете возвращенного детства, была любовь и рождались дети, но не было земного жестокого сладострастия. Это не сексуальная норма в медицинском понимании термина, а духовная норма. Дети и подростки Достоевского – это дети случайных, безалаберных, развалившихся семейств. Духовно они все сироты, как мальчик у Христа на елке, как девочка, бросившаяся за помощью к смешному человеку. Им в сущности некому обратиться, кроме смешного человека. Каждый детский крик у Достоевского – крик к смешному человеку, попытка разбудить его душу. Отцы в лучшем случае остановились, как Версилов, в недоумении. Какой образ принять, Мадонны или Содома? Да так и простояли всю жизнь. Давайте перечислим семьи, в которых растут эти дети. Мармеладовы, Иволгины, Версиловы, Долгорукие, Карамазовы. Достоевский всегда начинает с ситуации беспочвенности, семейной, государственной, культурной, и уже из нее припадает к почве. Именно припадает, а не вырастает из нее. Читая Достоевского, хочется подумать над вопросом, нельзя ли считать беспочвенность своего рода почвой, по крайней мере, некоторых явлений русской культуры. В конце концов, всемирная отзывчивость – это другая сторона той же медали. То есть расшатанности культурной традиции. Для великих взлетов, для размаха, для широты положительно нужна несколько расшатанная, текучая среда, пусть не вакуум, но и не плотная почва. Плотная почва невосприимчива. Плотная почва слишком тверда для крутых поворотов. Плотная почва дает хорошего среднего человека, но в ней нет места ни великим падениям, ни взлетам. Известная расшатанность или недооформленность нравственных образцов делает Митеньку вполне способным к отцеубийству. Он сам признает, что только какая-то непостижимая сила удержала его руку. Но эта же полудетская способность к резким нравственным колебаниям, страшноватое во взрослом, заставляет Митеньку переживать эйфику и искать своего Бога, свой свет с огромной напряженностью. Духовная глубина достигается ценой социального риска, и Митя вызывает у Достоевского тревогу за судьбу России. В «Братьях Карамазовых» эту тревогу за судьбу России высказывает прокурор. Правда, прокурор ошибался. Он думал, что Митя убил отца. Мы знаем, что убил Смердяков, но очень ли велика ошибка? Если бы не Митины угрозы, не Митины крики по всем кабакам, разве осторожный Смердяков решился бы на преступление? Достоевский подчеркивает вину Ивана, облегчившего Смердякову преступное решение. Допустим, что Смердяков не убил бы без Ивана, то есть без ясно осознанной идеи «все позволено», хотя это спорно. Но без Мити, без психологической атмосферы убийства, убийства наверняка бы не было. Если Иван идейно подготовил убийство, то Митя психологически, и я не знаю, что важнее. Во всяком случае, второе тоже важно. В униженных и оскорбленных другой злодей, князь Волковский. Но что бы он сделал без Алеши? Беспечного, непосредственного, безответственного, искреннего, переменчивого, как Протей, всеми любимого и всех губящего. И разве непременно нужен князь-отец, чтобы разбить сердце Наташи? Алеша с этим справился бы и сам. Может быть, сперва женившись, а через полгода бросив и умчавшись за границу с какой-нибудь Альфонсиной или Александриной. Инфантильный характер все время создает вокруг себя угрозу катастрофы, создает условия, которые какой-нибудь злодей непременно использует. Или злодей ретроградный, коварный деспот Волковский, или злодей нового типа, нахватавшийся новых идей. Поэтому тревога прокурора у Достоевского нигде не снимается. Она высказывается и в других романах, и другими лицами. Например, в «Подростке». Я тысячу раз дивился на эту способность человека. И, кажется, русского человека по преимуществу. Лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью, и все совершенно искренне. Широкость ли это особенная в русском человеке, который его далеко поведет, или просто подлость — это вопрос. Это реплика Аркадия, часть 3, глава 3. А вот другая реплика из того же романа. «Я смотрю на Россию, может быть, странные точки. Мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство, и уж, конечно, потому что то и другое нам пришлось по вкусу. Теперь дана свобода, и надо свободу перенести. Сумеем ли?» Часть 2, глава 3. Сказано задиристо, в торопях, откуда-то выслушанное и подхваченное, то есть как бы не очень серьезно. Но мы уже не раз замечали, что у Достоевского часто несерьезные люди как бы выбалтывают очень серьезные мысли. И эта мысль из серьезных. Широко распространенный в России незрелый, необузданный, безудержный характер требует над собой внешней узды, как бочка обода, без которого она развалится. Таким образом, мы приходим к логическому тупику. С одной стороны, человек должен стать так же чист и простодушен, как дитя. Тут та же мысль, что и во сне смешного человека, и высказана не менее сильно, чем мышкинское обещание. Мир красота спасет. Но, с другой стороны, и детскость становится страшной вещью. Детскость, ребячество, инфантилизм, необузданность, незрелость — все это ужасно связано. Давайте рассмотрим всех взрослых детей Достоевского. Во-первых, это святые взрослые дети — князь Мышкин, Хромоножка, Макар Долгорукий. Это его наброски человечества с другой планеты, земного рая. Во-вторых, безалаберные, безответственные взрослые дети — Алексей Волковский, Митя Карамазов, может быть, и Сергей Сокольский. Они сами все время на краю катастрофы и втягивают в катастрофы других. Насчет Мити очевидность. Но я не верю и в счастье Алеши Волковского с Катей. Я думаю, что путь Кати с ее инфантильными планами исправить инфантильного Алешу, а заодно вместе с Левенькой и Боренькой исправить и всю Россию, тоже проходит на краю пропасти. В-третьих, есть еще старики, впавшие в детство. Князенька из «Дядюшкиного сна». Генерал Иволгин. Это, казалось бы, полная противоположность мышкинской детской мудрости, полный распад личности, маразм. Но в князе Сокольском мудрость и безумие смешиваются. И в святых взрослых детях есть юродство, и мышкинское неумение сделать твердый ответственный выбор между Аглаей и Настасьей Филипповной чем-то напоминает и Алексея Волковского, и Митю. Таким образом, с одной стороны, луч из рая, откровение из будущего, а с другой стороны, слабоумие. Интерес Достоевского к старческому и пьяному слабоумию как аналогу детской непосредственности подмечен М.С. Альтманом в его книге «Достоевский. По вехам имен. Саратов, 1975 год, страница 219-я». А посередине – трагическая безответственность. И одна и та же сила творит все это, а когда что выйдет – неизвестно. Видимо, если хочешь князя Мышкина, то надо принять и возможность генерала Иволгина, и Парфена Рогожина, и все другие печальные возможности. Такие тупики логики – одна из повторяющихся черт искусства Достоевского. Читатель как бы подводится к пропасти, через которую нет логического мостика, и либо перепрыгнет ее без рассуждения, либо безнадежно провалится. Свобода решения полная, и риск полный, риск, без которого не может быть и выигрыша. В детях по возрасту и в детях по характеру зло и добро, отвратительное и прекрасное, неслиянны и нераздельны. Плачущий ребенок для меня отвратителен, а смеющийся и веселящийся — это луч из рая. Именно в грязи лежат самородки, а не на выметенном тротуаре. Риск падения и надежда спасения идут все время рядом, и надежда всегда личная, только личная, без общего спасения для всех. Такой мне представляется мысль Достоевского, если собрать и обобщить отдельные разбросанные реплики. Поэтому Достоевский, как мне кажется, несмотря на все свои тревоги, принимает Россию такой, какая она есть. Во всяком случае, он больше опасается свежеотточенной добродетели, чем анархии широких, безответственных натур и уравновешивающего эту анархию деспотизма. Перемены – небезопасный процесс. Чем стремительнее менялась Россия XIX века, тем больше отцов, засуетившись, оказывались банкротами в глазах своих детей. Дети, предоставленные самим себе, кружатся в мире Достоевского, как мотыльки вокруг образов героев, посмевших дерзнуть, придумывают себе такой образ и пытаются нацепить его на себя, а потом заставить мир принять свою личину. Искушение приходит на крыльях благородного порыва, на волне святого гнева против пустой, уродливой, жестокой жизни старших, и требует проверить, человек я или тварь дрожащая. Именно здесь решающая точка, в которой тема зла в детстве, зла искушающего детства и отрочества героя, перекликается с темой детства, зла, психология, с онтологией, с одним из последних вопросов бытия, откуда берется зло. Нравственное внимание перенесено у Достоевского с инерции зла на его рождение. Окостеневшее зло хрупко и само раскалывается, само казнит себя, даже без удара копья Георгия. Так с преступления и наказания и до братьев Карамазовых. В униженных еще страшен Волковский. А в последних великих романах страшен не столько змей, сколько змееборец, юноша-герой, схватившийся за копье, чтобы поразить зло мира. Зло рождается из остервенения в борьбе за свое добро, из непонимания, что препятствия тоже коренятся в добре, из пены на губах. Одна из основных тем Достоевского — превращение змееборца в змея. Развитие сюжета всегда связано с унижением героя. Раскольникова, Ипполита, Ивана Карамазова, с ростом обаяния младенцев и юродивых, Соня, Мышкин, Хромоножка. Внутреннее движение романа Достоевского – это борьба за возвращение к детству. Детское у Достоевского не столько счастливое, невозвратимая пора в прошлом, сколько что-то мелькающее впереди, когда мы, по выражению Януша Корчика, снова станем маленькими. Это планета смешного человека. Дети, которые окружают Мышкина и Алешу Карамазова, не только швейцарские и русские мальчики. Это еще метафора души читателя, прошедшей свой квадриллион, умолившейся и готовой войти в другой космос. 1976 год.